Вторая важная сфера – овладение физическим состоянием. Стоит ли добиваться того, о чем вы мечтали, не имея физического здоровья, чтобы насладиться этим? Вы просыпаетесь каждое утро, чувствуя себя полным энергии, сильным и готовым бодро встретить новый день? Или вы просыпаетесь чувством такой же усталости, с которой легли накануне вечером в постель, утомленные жизненными обстоятельствами и раздраженные необходимостью начинать все сначала? Способствует ли нынешний жизненный уклад укреплению вашего здоровья? Каждый второй американец умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый третий – от рака. Позаимствовав фразу физика 17-го столетия Томаса Моффета, можно сказать, что мы роем себе могилу собственными зубами, поскольку пичкаем свое тело очень жирной, лишенной питательных веществ пищей, отравляем свой организм сигаретами, алкоголем и наркотиками и часами неподвижно сидим у экрана телевизора. Этот второй основной урок поможет вам взять под контроль свое физическое здоровье. Так, чтобы вы не только хорошо выглядели, но и чувствовали себя хорошо и сознавали, что управляете своей жизнью, а ваше тело способствует укреплению жизненных сил и позволяет достичь определенных результатов.